10. Игорь проснулся от привычного шума. На кухне упала сковородка и с удивлением обнаружил, что ему ничего не снилось. Человеку ничего не снится, когда жизнь не дает для сна никаких тем, — подумал Игорь, — то есть когда человек живет тоскливо. Потом он сказал себе: «Сегодня мне опять ничего не ждет, ничего хорошего», — посмотрел на часы. Часы говорили, что все идет по отвратительному плану. Пора вставать, и нет даже 5 минут на то, чтобы спокойно потасковать постель. Предстояло самое отвратительное — сделать шаг из тепла постели в мир, встреча с которым не сулила ничего интересного. В спальню впорхнула Марина. — Доброе утро, дорогой! — соврала она и поцеловала Игоря в губы. — Я поджарила тебе яишенку, как ты любишь, с колбаской и ветчиной. Сегодня решил поплавать своего дружка, добавил лучку, так что пируй, я буду поздно, пока. — Мариш, ты представляешь, меня сегодня не ждет ничего хорошего. — Зачем? — сказал Игорь. — Еще мне на работе неприятность. С утра у Марины было прекрасное настроение, и абсолютно не хотела спорить его вечными и бессмысленными разговорами о неприятностях мужа. Однако Марина очень хорошо знала: муж — это такое существо, которое нуждается в постоянных знаках внимания, и чем больше таких знаков ты ему подаешь, тем меньше реальной заботы он от тебя потребует. Поэтому Марина замерла в полете, развернулась и приземлилась к мужу на кровать. — Хочешь, на выходные вместе пойдем в зоопарк? — Марина постаралась сделать задумчивые глаза. — Мороженого поедим, лебедей покормим. Если было на земле место, куда Игорю идти совершенно не хотелось, это как раз зоопарк. — Отличная идея! — воскликнул он и пытался обнять Марину. Марина отстранилась мягко, но однозначно. — Вот и хорошо! — улыбнулась она. — Значит, и решено. Один из выходных проводим вместе. Ну, все, Игорек, мне пора. Да и ты вставай, а то твой вкуснейший завтрак простынет. По самой двери Марина сказала: — И вообще запомни, все твои проблемы не извне, а изнутри. Прикажи себе быть веселым, и жизнь наладится, уверяю тебе. Жены — это такие существа, которые даны мужчине, чтобы пичкать его банальностями, — подумал Игорь, после чего сделал этот отвратительный шаг из тоскливого, но все-таки тепла навстречу дню. Тоже тоскливому, но еще и холодному. Первым делом Игорь зачем-то подошел к окну и с какой-то даже мазохистской радостью обнаружил, что день был никакой. Противный весьма денек. Ни тебе ветра, ни тебе солнца. В общем, ничего такого, что хоть как-то могло бы повлиять на настроение. Тоска.